В утренние часы у него случался даже азарт. Бредущие через парк на работу люди или выбежавшие на прогулку, тяготеющие к спорту горожане, останавливались рядом с юными рыболовами и глазели. Приятно было выдернуть у них на глазах пусть даже крошечную уклейку, снять с крючка и матерым жестом бросить ее обратно в воду, коротко ругнувшись голосом опытного рыбака. Пойманный карасик, даже совсем маленький, у всех вызывал восторг и возгласы одобрения. Серьезную рыбу можно было выудить из реки, но на реке рыбачить было невесело. Там царили мужики. То есть там заправляли и занимали лучшие места взрослые рыболовы с серьезными снастями и намерениями. Они не любили соседство мальчишек с их легкомысленными удочками и поведением. При любом удобном случае, стоило мальчишкам начать громко разговаривать, смеяться или просто возиться, мужики прогоняли пацанов прочь. Он только однажды поймал в реке окуня. Большого, яркого и очень сильного. Прошли годы, но он не мог забыть, с каким трудом вытащил из реки быструю порывистую рыбу. Руки его помнили приятную дрожь удилища от усилий рвущегося с лески окуня. Тот окунь был пиком его рыбацкой недолгой карьеры. После поимки окуня походы к озеру за рыбьей мелюзгой стали скучны и потеряли смысл. На реке рыбачить было сложно. Случайно попавшийся на его вполне детскую удочку окунь был неповторим. Нужно было покупать серьезную снасть, втираться в доверие к мужикам и вообще изменить образ жизни. Самая серьезная рыбалка была ночью под железнодорожным мостом. С набережной тоже можно было ловить, но только имея очень хороший спиннинг и массу разнообразных приспособлений. Нужно было жить этим. Жить и день, и ночь. Но ночью его никто не отпустил бы никуда, тем более к реке, да еще под железнодорожный мост. А потом пришла осень, школа, похолодало. Рыбалка закончилась в его жизни сама собой. Были какие-то еще увлечения, попытки заниматься плаванием, но однажды он прокатился на картинге, и все. Остальные интересы и отвлекающие факторы отступили и пропали. Он стал гонять. Гонять наяву и во сне. Целиком и полностью ушел он в скорость, рев двигателей, в механику и электронику. Первым серьезным приобретением в его жизни стал хоть и старенький, но бешеный автомобиль. Он упорно, с удовольствием приводил его в порядок и много ездил на нем. Больше, чем нужно. Город в ночные часы стал для него особым пространством скорости и свободы. Под музыку, звучащую в машине, город становился иной реальностью. Город создавал ощущение попадания в кино, где он был и героем, и зрителем, и автором. К своим 28 годам он по-прежнему снимал маленькую квартирку, в которой было все так, как ему нравилось. То есть просто, чисто и аккуратно. А пару лет назад он чуть было не женился, но не выдержал совместного быта. У него уже был почти автомобиль мечты. В смысле, такой автомобиль, о котором он мечтал лет 5 назад, а приобретя который, он тут же приобрел другую мечту. Ему нравилась его работа, хоть он и не видел в ней для себя новых перспектив. Однако еще пару лет он не хотел ничего менять в своей жизни. Ни работу, ни жилье, ни машину. Ему было комфортно в своем возрасте, в своих обстоятельствах и в своем городе. Он спокойно посещал другие города и страны. Они не вызывали у него желания в них остаться. Он с удовольствием возвращался. Он и политикой не интересовался вовсе. Он не разделял всеобщего катастрофического взгляда коллег и приятелей на то, что царит и творится в стране и мире. Единственное, чего он не любил в своем городе, это летней жары. Его промышленному и довольно пыльному городу зной категорически не шел. Он просто не знал, что можно делать в городе в жару. Но за город ехать не хотел. Не любил и не понимал радости загородного отдыха. Самое неприятное из загорода само прилетало в город. Комары долетали даже до центра, не говоря уж об окраинах. Однако в этот раз июнь выдался весьма дождливым и прохладным. Ему было комфортно в такую погоду. Июль обещал быть по каким-то приметам таким же. Город к началу июля почти вымер, и по нему было совсем приятно ездить в любое время суток. А в августе он собирался съездить в какой-нибудь город на берег хорошего и теплого моря. И было с кем поехать. Настроение ему не испортило даже то, что на работе сменился руководитель. С прежней руководительницей у него были очень хорошие и уважительные отношения. Она была, как говорится, крепкий начальник, но решила поменять место жительства и уехать в другой город. Откуда-то с югов тут же прислали нового руководителя. Молодого, с виду не более 40. Чрезмерно веселого, с южным смешным «г» и сразу начавшего ко всем обращаться на «ты». Это сначала сильно раздражало и насторожило нашего героя. Но потом он убедился, что новый руководитель – хороший специалист, а это он уважал, и это точно было важно в их работе. А еще он понял, что веселье начальника, его хихоньки да хахоньки, его чаще всего неостроумные, но задорные прибаутки – все это искренне. Просто человек с юга, вот и все. Проработав почти месяц, руководитель собрал весь коллектив в своем кабинете. За окном накрапывал июльский дождик. «Дорогие коллеги!» Разулыбавшись, начал он, поправив рукой свои черные, кудрявые, непослушные, без признаков седины волосы. Темные глаза его улыбались и сверкали. «Мне посчастливилось попасть в ваш, будем теперь говорить, наш коллектив и возглавить его. На прежнем месте работы, где я не занимал столь почетной должности, у нас была традиция. Каждый новый руководитель любого уровня устраивал вечеринку на свой вкус. Так можно было сразу о нем многое понять. Например, понять все о его щедрости», — сказал он и сам засмеялся своей шутке. «А также можно было понять, что человек любит и не любит. Это важно в работе любого коллектива. Хочу предложить вам таким же образом познакомиться с собой. Точнее, хочу вас с собой поближе познакомить». Тут он снова засмеялся сам себе, совершенно не обращая внимания на то, что больше никто не смеется, а только некоторые вежливо улыбаются. «Так вот», — продолжил он, — «в следующую пятницу всем коллективом едем на рыбалку с ночевой. Я заядлый рыбак, но местной рыбалки не знаю. Палатки и прочее, в том числе и автобус, не волнуйтесь. Это все за счет принимающей стороны». И он снова засмеялся. «Простите, но у нас другие планы», — послышался женский голос. «Ревнивых мужей можно брать с собой», — тут же парировал начальник все так же весело. «Милые дамы, не переживайте. Никто вас рыбачить заставлять не будет. Я устрою просто пикник. Кто-нибудь у нас играет на гитаре, кроме меня?» Из 16 человек четверо сразу нашли самые весомые и непреодолимые причины не ехать ни на пикник, ни на рыбалку. Остальные же, кроме бухгалтерии, то есть кроме двух дам около 50, главного бухгалтера и просто бухгалтера, сделали печальные лица и промолчали в поисках аргументов и весомых причин тоже никуда не ехать. Взгляд шефа померк. Он по-детски растерянно обвел собравшихся взглядом. Наконец шеф встретился взглядом с ним. «От тебя я никакого отказа не приму, даже не думай. Ты, как самый молодой наш сотрудник, мне поможешь. Я очень рассчитываю». И руководитель заулыбался с надеждой, глядя на него. Под этим взглядом он не смог отказать, не смог найти или сочинить причину не ехать. Он даже не смог продемонстрировать на лице решительного нежелания ехать на этот коллективный загородный отдых. «Дорогие коллеги», — снова громко и решительно сказал начальник, — «мною предложенная инициатива, назовем ее рыбалкой, произойдет при любой погоде. Следующую пятницу своей власти объявляю нерабочей. Лето же, коллеги, надо пытаться больше отдыхать. То есть у вас есть до пятницы время решить все вопросы, чтобы поехать. Мужей, жен и детей, которые без вас не могут прожить и дня, и которых некуда пристроить, позволяю брать с собой. Отказ поехать как прогул зафиксирован не будет, но запомнится как предательство». И он захохотал опять совершенно один. «Ну, коллеги, я же не вагоны вас зову разгружать. Я и супругу свою возьму». В течение нескольких дней после этого объявления еще 3 члена коллектива сообщили о своей решительной невозможности ехать за город для более близкого знакомства с новым начальником. Одна сотрудница слегла с простудой, остальные, кто охотно, кто напротив неохотно, решили подчиниться. А шеф развил бурную деятельность. Было видно, что для него эти сборы, эта подготовка и грядущая поездка очень важны, значимы, и он все это очень любит. За день до поездки все было продумано и подготовлено. Шеф купил или нашел у кого-то на время палатки, тенты, необходимую утварь и раскладную мебель, спальные мешки, сетку для волейбола, газовые фонари, дымовые шашки от комаров, топоры, бензопилу и нужное количество самых разнообразных рыболовных снастей. Еще он сам определился с местом проведения пикника. Как-то выяснил, разузнал, выведал у старожилов и местных знакомых, да в придачу пообещал взять с собой какого-то отставного майора, который якобы знает все рыбные места в радиусе 500 километров. Место было выбрано не близкое. «Полторы сотни верст прокатимся», — доверительно сообщил шеф нашему герою. «Далековато, но тут места у вас дивные. Красота, да и только. Но знаешь, ты на своей машине даже и не думай туда ехать. Твоя ракета туда не проедет. На брюхо сядет. Туда нужна техника посерьезнее. Извини, в смысле, проходимее». Ему пришлось во многом начальнику помогать. За пару дней до назначенной пятницы он ездил по магазинам покупать на выданные деньги и по списку непонятные ему вещи. От поездки на рынок накануне пикника он решительно отказался, сказав, что ничего не понимает ни в рыбе, ни в мясе и не знает, как и что покупать на рынке. Он не солгал. Когда-то он питался дома, и только иногда родители посылали его в магазин. Последние годы жизни он либо ел где-то, либо разогревал купленные готовые блюда у себя дома, либо что-то разводил или доводил до кипения по инструкции на упаковке. Его молодой, оптимистично настроенный городской организм спокойно принимал такую пищу. Когда обнаружил некоторую дряблость живота и небольшие излишества на боках, он отнес это насчет того, что слишком много времени проводит за рулем, а также сидя на работе или лежа дома. Но подумал при этом, что всегда успеет и сможет все лишнее быстро убрать и привести себя в форму. Он не стал менять до поры ничего в своем образе жизни. Начальник, услышав отказ ехать на рынок, отнесся к его аргументам сочувственно, немного подумал и все-таки приказал ему ехать. Наш герой никогда не бывал на городском рынке в родном городе. И в других городах тоже. В каких-то европейских городах случались какие-то сувенирные рыночки. Не более того. Ему казалось, что он про свой город знает все. Но рынок оказался территорией совсем иной жизни, чем та, которую он знал. Зато новый начальник на том рынке был как рыба в воде. И хоть он тоже именно на том рынке был впервые, но по всему было ясно, что он знает некую суть, которая присуща любому рынку и рыночку во всех городах, поселках и на всех станциях бескрайней страны. Новый шеф с первого шага, кажется, по запаху, моментально сориентировался на местном рынке. «Сначала мясо», — сказал шеф и потащил его куда-то с таким выражением лица, которое напомнило ему маминого кота. На него обрушились мощные, ничем не прикрытые и незамутненные откровенные запахи. Воздух от этих запахов казался густым, и он не хотел им дышать. Голова моментально пошла кругом. Ему неприятно было вдыхать в себя дух разнообразного сырого мяса, дробленых костей, кожи, жира и потрохов. Но другой дыхательной смеси не было в просторном, светлом и гулком помещении, наполненном только рядами столов, на которых лежало мясо, на которых его рубили, резали, взвешивали. Туши и части туш висели на крюках. Свиная голова улыбнулась ему с одного из столов, и он чуть не сбежал вон. «Да, небогато у вас. Вот у нас. Я тебя свожу как-нибудь на рынок в наших краях». Быстро шагая вдоль столов, мужиков и теток, в, так сказать, белых халатах, и скользя по мясу быстрым опытным взглядом, тихонечко сказал начальник. «Ну ничего, ничего, найдем». И он действительно нашел. А вдруг остановился, уставился на мясо, которое на первый взгляд ничем не отличалось от остального. «Так», — сказал себе шеф под нос, — «шашлычок у нас есть». А ему хотелось скорее уйти от этого мяса и запаха. Ему не хотелось никакого шашлыка, и казалось, что он вообще больше никогда мяса есть не будет ни в каком виде. Начальник вложил ему в руку тяжеленный пакет с купленным мясом и потащил за собой. А вокруг были такие лица и люди, каких он у себя в городе прежде не встречал. В молочном павильоне стоял тот самый приторный запах, которого он не мог забыть после пробы парного молока. Только здесь запах был мощнее, масштабнее и жирнее. Люди в этом павильоне все были какие-то румяные, круглолицые и улыбчивые. И халаты были белее. Тут у него совсем закружилась голова и выступил пот на лбу. Он почувствовал легкий рвотный позыв. Благо, там они были недолго. А теперь зелень поищем. И шеф вытащил его на открытый воздух, туда, где были прилавки с плодами земли. Среди местной зелени и овощей начальник затасковал. Да, за такие деньги люди тут такое едят. Ох, жалко людей. Как вы тут живы-то еще? И шеф засмеялся сам себе. Но он и там нашел все, что хотел найти, остался почти доволен и шел приплясывая. Были еще покупки. Наш герой был обвешан пакетами, как вьючное животное. Ну и напоследок рыбки возьмем. Рыбалка рыбалкой, но уха у нас должна быть гарантирована изначально. Тут шеф подмигнул и увлек его в сторону рыбного павильончика, который был маленький, но запах от него волнами долетал до отдаленных уголков рынка при удачных порывах ветра. То, что он решился шагнуть туда, где торговали рыбой, герой наш ощутил как личный подвиг. Там было темнее, прохладнее и хуже, чем везде до этого. Там пахло рыбным адом, рыбьей преисподней. Но шефу там было интереснее всего. «Так», — подойдя к одному из лотков, сказал он, «это же Налим, какой красавец! А где такого добыли?» «Да? А как вы его добываете?» И так было практически у каждого прилавка. «Ой, это у вас сазанчики!» «Да какие знатные! А где добыли?» «Я тут приезжий на недельку. Мне сказать можно. Я же уеду!» Хитро улыбаясь, говорил шеф с продавцом. «А это у нас кто?» «Не может быть! Сик! Где же вы сига такого взяли? Красота! Далеко, небось, ездили?» «Ничего себе! Далеко! Ой, а тут-то полюбуйтесь, кто у нас?» С особой нежностью сказал шеф возле одного лотка. «Это линьки! Как же я люблю ловить линя! Хитрая, осторожная рыба, зато клюет, как аристократ!» «А линя где взяли?» «Понятно», — промурлыкал шеф и повернулся к главному герою. «Эх, соскучился я по рыбалке. Завтра, чувствую, должен быть мой день. И вот увидишь. Погода будет дивная, как на заказ».